Мне смутно вспоминалось, что я еще где-то видел Михаила Ивановича при немцах, но где — никак не мог вспомнить. Во всяком случае, в полиции, где нас избивали, его не было. На бирже труда тоже. Где? Где я мог его видеть? Интересно, что я хорошо помнил, что немцев при этом не было. Странно, но во сне, хотя дело происходило при немцах, Михаил Иванович уже знал все про колыбель. Впрочем, как я понял, сила Губаря именно в том, что он всегда думает правильно и всегда к месту. Такого из его колыбельки не выбросишь. Я видел, как Тамарка каталась на гигантских качелях с Михаилом Ивановичем. Почему-то с ним, хотя поразил меня этот факт давно. Однажды Тамарка сказала, что немцы открывают аттракционы, в том числе и качели. Я представлял себе, как взмывает ввысь железная лодочка, как облаком взлетает Тамаркина юбка, а Фриц, не отрываясь, смотрит на ее ноги, потому что в лодочке она с Фрицем, а я стою внизу и отвожу глаза. Мне тоже хочется посмотреть на Тамаркины ноги. Но что скажет Михаил Иванович? Губарь терпеть не может девиц. Он их всех выдает замуж или душит, как это видится мне во сне. Михаил Иванович тут же на качелях. Он взлетает, оказывается, вниз головой, но не выпадает из колыбельки. Какая-то сила прижимает его к дну лодочки. Он крепко держится за тросы, на которых висит люлька. Мы несемся в воздухе, и Губарь сменяет Фрица, немец Михаила Ивановича. На всех обсуждениях Губарь держится блестяще. Он никогда не повышает голоса, не ругается последними словами, как некоторые возмущенные граждане. Они оскорблены в лучших своих чувствах. Такие отличники, как мы, все четверо, конечно же, отличники. И вдруг космополиты. Впрочем, может быть, потому и старались учиться, чтобы не выделяться. Я действительно стремился успевать по всем предметам. Во-первых, мне нужна была повышенная стипендия, чтобы жить. Время было голодное. А во-вторых, я всегда помнил, находился на оккупированной территории. Я не такой, как все. Недаром же находившихся берут не на всякую работу, не во всякий вуз, а кое-кого и вовсе выслали из нормальной жизни. И кажется мне, что Михаил Иванович Губарь посматривает на меня с любопытством. Знаю ли я что-нибудь о нем, как находившийся в том же городе? При этом он как бы подмигивал мне. Я сразу вспоминал листочки жухлой бумаги на домах, на которых была изложена моя вина. Очень коротко, без объяснений и рассусоливаний. Я во сне вспоминаю мать, о ее деревянной сельской люльке, которая по-украински совсем трубка. Конечно, не я сам качался в колыске, это люлька по-украински. Но ведь и Михаил Иванович не сам топал шляхами запорожцев, которым он себя причисляет. Кровь у него запорийска. Так у моей матери тоже. А стало быть, ничего не стало быть. Михаил Иванович всегда запорожец, а ты, Бог знает кто. Нужно уметь правильно определиться в жизни и всегда знать, как определиться. И важно, чтобы сразу отроду пойти за своей кровью, хотя она в сущности не твоя, а предков. Немцы и те не стали придираться ко мне, установили национальность по советскому паспорту, а там она у меня правильная. Фриц не придирался, а вот Михаил Иванович смотрит на меня с полной подозрительностью. Не то боится, что я его выдам, не то собирается выдать меня. А что я виновен, установлено уже на десятки собраний, институтских, комсомольских, районных, городских. С тобой возятся, ищут не только вину, но и смягчающие обстоятельства, и просят им в этом помочь добросердечным признанием вины. И ты готов услужить людям, которые с тобой возятся. Но как? В полночь слышится тебе скрип колыски и пение матери. Пови вітре на вкраїну, де покинув я дівчину, де покинув карі очі, пови вітре опівночі. Примечание. Повей ветер на Украину, где оставил я девушку, где оставил кари очи. Повей ветер в полночь. Украинский. Я вспоминаю кари очи своей матери и очи Тамарки, размытые медные пятаки, стертые, как монеты. Ты не понял их прелести, а тот, кто понял, погиб. И тот, кто написал песню, тоже тоскует по каким-то очам, но уже потому, что есть очи, но нет для него Украины. Автора песни от нас скрывали, шепотом сообщали друг другу, что он враг народа. Такой же, как пресловутый скрипник, которого, как обратную сторону медали космополитизма, критикует на каждом собрании Михаил Иванович. Он и тогда был в своей колыбели, как в детской колыске. Автор песни и я носимся по степям Украины, словно перекати поле. Раньше я не мог причислять себя к Микитенкам, Винниченкам, Кулешам, Скрипникам и другим. А теперь я их обратная сторона и даже самого Симона Петлюры, потому что космополитизм есть и так далее, и так далее». И вижу я, как рядом с моими фронтовыми медальками появляется еще одна с двумя сторонами. Смотрите здесь, смотрите там, нравлюсь ли я вам. Шутовские шантанные куплетцы лезут в голову. А что делать? Все вывернуто наизнанку. Дело с космополитами грозится стать твоим последним делом. Уже из комсомола исключили, из института выгнали. Кто разрешил? Кто судил? Кто вынес приговор? Все понемножку, на всякий случай. И все ждут главного судилища, общегородского собрания интеллигенции, актива. Вот уж кто окончательно обсудит интеллигенцию. Интеллигенция. Не может быть, чтоб сама. А дело врачей. А... И так далее, и так далее. Главный интеллигент на собрании, одет в такой же мундир, как тот, что я совсем недавно снял с себя. Даже кантик мой, артиллерийский. Он успел демобилизоваться и занять какую-то должность, потому что сидит в президиуме рядом с секретарем обкома. Высказывается он по-военному. Цель номер один. Космополит номер два. Выкликивает. Как из строя выходят понурые люди с бумажками в руках, надевают очки на длинные носы и каются, каются, каются. Каются, разумеется, не только на этой сцене в нашем городском театре. Газеты полны покаяний. Чувствуешь себя песчинкой в обвале. Почему-то вспоминались картины немецкого художника Гросса. Я нашел репродукции в книгах о художниках немецкого сопротивления, когда искал учителя Фрица Отто Панкока. История с немцем не давала мне покоя. На рисунках Гросса гестаповцы выволакивали жалких интеллигентов, разумеется, немецких, в ночных сорочках, со спущенными носками, с очками на тонких носах. Евреи или немцы — это непонятно. Интеллигенты — такая нация. И опять на трибуну взбирается человек в очках и, расправляя бумажку, зачитывает: «Я безродный космополит». И я понимаю его, сам в таком положении. Все говорят «безродный», значит, как говорится в пословице, «в рот не брал ни капли, но пойди проспись». В голове шум, как от бутылки самогона. Это после бессонной ночи с видениями. Чёрти что снится. Немец Фриц с руками Михаила Ивановича и его кольцом на правой руке. Поговаривают, что жену посадили, когда расправлялись со скрипниковщиной, то есть с украинским национализмом. Хотя она как раз была еврейкой, а ее темой был Репин, великий русский художник, родившийся на Украине. Говорят, она слишком педалировала этот факт биографии классика. Михаил Иванович ее поддерживал, но в роковую минуту не сумел поддержать. Она исчезла, остался лишь след, кольцо на правой руке губаря. Я оглядываюсь вокруг. Где Михаил Иванович? Не видно. Во всяком случае, в президиуме не сидит. Там обвинитель в артиллерийском мундире громит безродных. А оказывается, у меня нет уже ни родины, которую мы вместе с ним защищали, ни города, в котором с ним родились. Вместе? Нет, раздельно, потому что он улыбается мне или еще кому-то в зале и щерится. «Иваны, не помнящие родства!» Только в этой связи мы с ним теперь оказываемся вместе. В армии был у меня сосед по строю, вернее, солдат, который шел за мной. Он любил развлекаться, наступит мне на задники сапог и спрашивает: «Ты шо, в строю ходить не умеешь? Чему ж тебя учили в институте?» Раз-два, раз-два, раз. Снова наступил. «Очувал ты на пятый этаж, знесешь? Не пробовал? Так почему ж тебя в институте? И чего это Иван должен за тебя тащить? И я же виноват по уши, хотя старшина бьет моего соседа по строю, Ивана при пару штыком по спине. Тот не в состоянии собрать винтовку и почистить ее. И чему тебя в полковой школе учили? Меня старшина не ударит, я лучше собираю винтовку. К тому же вроде и чужой, со своими легче». Михаил Иванович не ходит в ватники, как тот старшина, и хорошо знает, чему учили в институте, и разговор об общей колыбели у него убедительный, интеллигентный, даже рафинированный. Обвинительное заключение по моему делу докладывает из зала, на трибуну не лезет, ни на трибуну, ни в президиум не лезет. Доложил и точка, скрылся среди толпы. А почему не в президиуме? Из-за скромности? А может, потому что все-таки был на временно оккупированной? Находился, но и там, и здесь он не высовывается. А я, которого тогда ловили с фонарями и прожекторами, снова под ослепительным освещением театральных софитов. Конечно, это не ночные немецкие фонарики и не снопы света с охранных вышек. Это театр по сравнению с тем, что было тогда. Но этот театр кажется страшнее, чем то, что действительно грозило смертью. Неужели все то забылось, а нынешнее кажется страшнее? Но тогда ты знал, вот придут наши, и тогда пришли, отслужил, отвоевал, и опять под прожекторами. Мистика, судьба. Я ищу глазами в зале Михаила Ивановича. Он обещал, что нам ничего такого не будет. Проработают и отпустят. Он человек, опытный в этом деле. Но тот в артиллерийском мундире, кажется, разбираться не станет. У кого большая вина, а кто просто так не то сболтнул, этот не слишком разбирается в искусстве. «Я человек военный», — представляет он сам себя и задает вопросы. «А скажите...» Тут артиллерист теряется, как назвать нашего Изю товарищем, гражданином, Иваном. «Что, по-вашему, значит для искусства дата 1898 год?» Изя, именуемый Иваном, не помнящим родства, поджимает губы и отвечает: «Как же, основание Московского художественного театра!» Опять малегот, и хотя ответ верный, мне кажется, что артиллерист на этом не успокоится. «Так, основание РСДРП, по-вашему, роли в искусстве не играло?»